Глава шестая. В Синане, через несколько лет после того, как он нашел весеннюю копель среди певиц в Северном квартале, или точнее, после того, как она сама заметила и выбрала его среди студентов, и они начали откровенно беседовать, оставшись наедине, до музыки или после нее, до любви или после нее. Однажды ночью она спросила у него, почему он никогда не говорит о том времени, которое провел к северу от стены? «Я там пробыл не очень долго», — ответил он. «Я это знаю. И все знают. Именно поэтому об этом говорят». «А об этом говорят?» Она тряхнула своими золотыми волосами и посмотрела на него взглядом, который он уже хорошо знал к тому времени. «Я влюблена в идиота, который никогда ничего не добьется». Вот примерный смысл этого взгляда. Тай он забавлял, иногда он говорил ей об этом. Для нее его слова были поводом для еще большего раздражения. Это его тоже забавляло, и она это знала. Она была блаженством и чудом, и ему стоило больших усилий не думать о том, со сколькими мужчинами он ее делит в Северном квартале. Особенно об одном мужчине. «Тебе разрешили уйти из кавалерии во время кампании. С почетом и наградой. Так не делается, кем бы ни был твой отец. Потом ты отправился на гору Каменный Барабан, но уехал оттуда, так и не став воином Каньлиня. А потом ты появился в Синане, решив готовиться к экзаменам. Все это... «Так таинственно, Тай?» «Я должен развеять эту тайну?» «Нет». Она положила свою пипу и, нагнувшись вперед, сильно дернула его за волосы, которые он оставил распущенными. Тай сделал вид, что ему больно, но она не обратила на это внимания. «Разве ты не понимаешь? Быть таинственным — хорошо. Это способ быть замеченным. Ты этого хочешь?» «Хочу, правда». Она опять хотела дернуть его за волосы, и он поднял руки, чтобы защититься. Она снова откинулась на спинку дивана и налила еще рисового вина из фляги, настоящей рядом с ней жаровни. Сначала ему. Ее воспитание и манеры были безукоризненными, кроме тех моментов, когда она нападала на него или когда они занимались любовью. «Если ты сдаешь экзамены этой весной и надеешься получить должность... Это что-то значит. Это не позволяет тебе посылать маленькие стихи с просьбами о помощи старшим мандаринам. Да, ты этого хочешь. Ты стараешься получить должность в дворце, Тай, чтобы плыть в струе. При этом дворе тебе необходимо знать, как играть в эту игру, иначе ты пропал». Он научил ее называть его по имени. Настаивал на этом, когда они оставались одни. «Если я пропаду, ты пойдешь меня искать?» Она бросила на него сердитый взгляд. Он усмехнулся спокойно. «Если ты права, то мне повезло. Удалось быть замеченным, а я даже не старался. Капель, я никогда не думал обо всех тех вещах, о которых ты говоришь. Просто предпочитаю не обсуждать то время за стеной. Это неприятные воспоминания». «Тебе нужно думать об этих вещах?» «Может, ты будешь делать это за меня?» Она замерла, потом сменила позу. Он пожалел о своих словах, как только произнес их. «Я», — ответила весенняя копель, — «скромная певица в Северном квартале, которую снимают на час или на ночь. Я принадлежу владельцу этого дома. Не годится предлагать такой, как я, эту роль. Жестоко так говорить, даже в шутку. Тебе нужно освоить такие тонкости самому. Мы говорим именно о твоей жизни». «Правда? Только о моей жизни?» — спросил он. Что действительно было несколько жестоко, но ее описание самой себя его ранило, и он знал по крайней мере одного мужчину, который может выкупить ее из павильона лунного света за невероятно большую сумму, назначенную за нее, если решит это сделать. Она залилась краской. Проклятие светлокожих людей с северо-запада, откуда она родом. Через несколько мгновений она произнесла ровным голосом. Если ты сдашь экзамены, то окажешься в обществе самых честолюбивых людей на Земле. Ты можешь решить покинуть Синань, покинуть еще одну жизнь. Но если останешься здесь, при дворе, то будешь жить именно среди таких людей. Они съедят тебя на завтрак, выбросят твои кости с собакам и даже не почувствуют, что поели. Ее зеленые глаза, знаменитые глаза цвета зеленого нефрита, смотрели жестко и холодно. Он помнил, как рассмеялся, немного нервно. «Это не поэтичный язык». «Да», — согласилась она, — «но я и не поэт. Вы бы предпочли девушку-поэтессу, господин Шэнь? Внизу есть такие, и в других домах тоже. Я могу вам подсказать, господин». В каком-то смысле месть за его собственное замечание, сделанное минутой раньше. Но речь шла и о ее жизни тоже. Это несомненно. Прекрасные женщины, нефритовая тень, всю ночь ждала на мраморных ступенях под мерный стук осеннего дождя в окошко мокрое из рисовой бумаги. Тай покачал головой. Он вспомнил, как смотрел на нее, сидящую рядом с ним на низкой кушетке. Как ему хотелось просто наслаждаться ее красотой и умом, и близостью, но он боролся с тем, что она сказала. Он пробормотал. «У женщины-то обычно лучше получается, чем у мужчин. Не так ли? Следовать всем этим тонкостям». «У женщин нет выбора. Нам приходится быть такими, если мы хотим добиться влияния или хотя бы просто отчасти управлять своей собственной жизнью». «Я это и имел в виду», — ответил Тай и попытался улыбнуться. «Ты доверяешь моей изворотливости?» Она не ответила на улыбку. «Это и ребенку известно. Если ты решишь учиться достаточно долго, чтобы сдать экзамены, то окажешься среди взрослых мужчин, которые орудуют словами, как клинками, и ведут друг с другом смертельную борьбу за положение при дворе днем и ночью». На это вспомнил Тай, он тихо ответил. «Такие мужчины, как мой брат, ты хочешь сказать?» Она лишь взглянула на него. Пока Тай бежал по осенней траве от могилы шаманки, он подумал о том, что надо крикнуть и предупредить своих. Потом о том, что надо обогнуть дом и позвать остальных. Но в результате не сделал ни того, ни другого. После он не мог бы утверждать, что тогда мыслил ясно. Это было очень, очень далекое, ужасное место. Он только что раскрыл убийство, а еще он был очень молод. Впрочем, эти истины не могли полностью объяснить, почему он ворвался в хижину в одиночку. Когда его настойчиво расспрашивали командиры, Тай сказал, если отряд собирался спасти Мишага, а именно это было причиной того, что они там находились, то вряд ли им это удалось бы, спугнив он криком людей в доме. И еще он считал, что не успеет вовремя обижать вокруг дома. Это звучало правдоподобно. Более того, это и было правдой, если подумать хорошенько. Однако Тай не помнил, чтобы в тот момент что-нибудь обдумывал. Можно сказать, что он действовал исключительно на инстинктах. Его меч остался у седла, и лук тоже. У задней стены дома стояла лопата. Теперь он хорошо знал, для чего ее использовали. Не останавливаясь, чтобы подумать, спланировать или вообще сделать что-либо разумное, он схватил лопату одной рукой, а другой ухватился за засов на двери и толкнул ее, не представляя себе, что увидит внутри и что будет делать, когда попадет туда. Или что они там делали, те люди, которые убили шаманку и зарыли ее в землю, не позволив душе попасть на небо, а потом обманули их у входа в дом, кем бы они ни были. Задняя дверь оказалась незапертой. Тай шагнул внутрь. В доме было темно, а снаружи очень светло, поэтому он почти ослеп и остановился. И смутно различил чью-то фигуру, повернувшуюся к нему в темноте комнаты. Тай шагнул вперед и изо всей силы нанес удар лопатой. Он почувствовал, как ее острый край вонзился в плоть и глубоко погрузился в нее. Фигура, все еще почти невидимая, вскинула пустую руку, словно умоляя о пощаде или прося мира, и рухнула на земляной пол. Беззвучно, что было хорошо. Тай никогда еще до того момента не убивал. У него не было времени размышлять о том, что только что произошло, и какое это имеет значение, если вообще имеет. Он быстро заморгал, стараясь приучить глаза к темноте. С бьющимся сердцем он различил внутри арку прохода, закрытую занавесом, без настоящей двери. Дом из двух комнат. Перешагнул через упавшего человека, потом с опозданием вернулся и заменил лопату мечом этого человека. Но прежде он все-таки опустился на колени и проверил его пульс. Из предосторожности. Он соображал достаточно, чтобы это сделать. Человек был мертв. Еще один краткий миг тревоги. Как быстро, гладко, бесшумно жизнь может существовать, пульсировать, а потом исчезнуть. Эта мысль подтолкнула Тая вперед. Легкими шагами он подошел к занавеске из ткани и приподнял ее край. В другой комнате горели свечи, за что Тай возблагодарил богов. Три человека. Двое у входной двери оживленно перешептывались. Тай видел, что дверь заперта на засов. Приехавшие с ним не смогли бы прорваться с этой стороны. По крайней мере, не смогли бы сделать это незаметно. Мешак лежал на ложе, возле очага. Тай видел, что его тунику разрезали, обнажив грудь. Глаза у больного были по-прежнему закрыты, и вообще он казался ужасно беззащитным. Третья фигура, высокая и плотная, с рогами какого-то животного на голове, стояла над ним. На этом человеке были зеркала и колокольчики. Он тихо стучал в бубен и пел, раскачиваясь из стороны в сторону, а иногда кружился. Нечто вроде танца. В комнате стоял тошнотворно сладкий запах, что-то горело на жаровне. Тай представления не имел, что это такое. Но он ни на секунду не поверил, что этот третий человек — это был мужчина, женщина лежала мертвая в саду. Чем-то помогает бесчувственному больному. Они убили шаманку, жившую здесь. Они не пытались помочь Мишагу. С другой стороны, они его пока не убили, и Тай не знал, почему. Как ему было понять хоть что-то? Но пока он, едва дыша, наблюдал из-за слегка приподнятой занавески, его охватило чувство, что задуманное здесь должно быть хуже убийства. Он находился далеко от дома. Это была последняя ясная мысль, а потом Тай закричал изо всех сил и ворвался из-за занавески в соседнюю комнату. Он бросился прямо на шамана, что не обязательно сделал бы опытный воин. Сначала надо снять охрану. Но Тай не был опытным, и, несомненно, его задачей было попытаться прекратить то, что делали с помощью бубна, пения и накопленной силы с человеком на ложе. Тогда Тай еще не побывал на горе Каменный Барабан. Его пребывание у воинов Канлиня стало результатом того, что произошло в тот осенний день на севере. Но он был сыном солдата. Сколько он себя помнил, его учили способам и приемам борьбы. Тем более, что его старший брат, слабый и немного полноватый уже в детстве, ясно дал понять свои пристрастия и что его жизнь не будет связана с мечами и с маневрами, вращениями и прогибами в схватке с другими вооруженными людьми. Слегка изогнутый меч убитого кочевника был короче и тяжелее меча Тая. К тому же он был предназначен для ударов сверху, с седла. Неважно. Приходится пользоваться тем, что есть. Тай успел увидеть, как шаман обернулся, и широко раскрыл горящие глаза, сверкнувшие изумлением и яростью, перед тем, как он нанес стремительный удар выше металлических зеркал, которые покрывали туловище шамана и защищали его. Тай, потерявший ориентиры вдали от всего, что было ему известно, столкнувшись с колдовством, даже отчасти удивился, когда меч вошел так, как следовало. Он почувствовал, как сталь заскрипела по кости, увидел кровь, услышал, как шаман вскрикнул и упал, зазвенели колокольчики, выронив бубен и колотушку на плотно утрамбованный пол. Он не должен был удивляться, ведь шаманку они убили, не так ли? Этих людей с зеркалами и бубнами, конечно, считали святыми и боялись, но они не были бессмертными. Конечно, существовала возможность, что убить такого шамана значит навлечь на себя пожизненное проклятие. Но в тот момент Таю некогда было думать об этом. Страх сделал его быстрым. Он резко обернулся, низко пригибаясь. Увидел, как ближайший к нему охранник, тот, который изображал слугу у дома, бросился к стене, где лежал лук. Тай прыгнул следом, увернулся от кинжала, брошенного другим охранником, и услышал крики снаружи. Он снова закричал, на этот раз произнося слова «Предательство! Идите сюда!» Лжеслуга нашарил лук и стрелу, обернулся, пригнулся, чтобы уйти от выпада меча Тая. Он, по крайней мере, попытался уйти. Клинок разрубил его плечо, а не грудь. Тай услышал, как кочевник взвизгнул от боли, рывком освободил клинок и инстинктивно упал и перекатился, стараясь не поранить себя мечом, который держал в руке. Он бился о предметы, разбросанные по полу, привезенные ими дары, но зато меч второго противника просвистел над его головой. Этот звук Тай услышал впервые в жизни, звук близкой смерти, которой удалось избежать. Он разобрал глухие удары снаружи, яростные крики спутников, которые ломились в запертую дверь. «Со двора!» — крикнул он. «Там открыто!» Но в то же мгновение он воспользовался другим шансом и бросился к двери. Отодвинул тяжелый деревянный брус, ухитрившись снова увернуться от удара меча, который просвистел совсем рядом и воткнулся в дерево. Распахнутая дверь толкнула его в спину, едва не сбив с ног. Но что-то... Гордость, гнев и страх, переплетенные словно нити шелковой ткани, заставило Тая сделать шаг к еще оставшемуся на ногах человеку. Он успел нанести косой удар мечом, парировать сильный ответный удар, а потом остальные хлынули в комнату у него за спиной. «Они убили шаманку!» — крикнул Тая через плечо. «Она лежит мертвая на заднем дворе! Мешак вон там! Берегитесь того, кто на полу! Я его только ранил!» Три человека схватили лежащего на полу, подняли и держали на весу, будто куклу. Ему нанесли сокрушительный удар в висок, но не убили. Тай это отметил. И в тот же момент услышал, как один из племени Богю сказал. «Последнего тоже оставьте, он нам пригодится». Услышав эти слова, человек, стоящий перед ним, внезапно изменился в лице. Тай запомнил это выражение лица. Иногда он видел его по ночам, когда закрывал глаза. Этот человек отступил назад, к занавеске. Приставил к себе меч острым концом, держа за рукоять обеими руками. Он пытался заколоть себя, но не успел. Две точно посланные стрелы вонзились ему в каждое плечо. Меч упал на пол. И тогда человек закричал. «Ужасный крик, рожденный чем-то гораздо более сильным, чем боль от ран», — подумал Тай. Чуть позже... Он начал понимать. «Я бы тоже так закричал», — думал он на обратном пути на юг. Они выехали в тот же вечер, не желая оставаться у озера, стремясь уехать от него как можно дальше. «Я бы тоже постарался убить себя, если бы имел представление о том, что произойдет до того, как мне позволят умереть. А тот человек явно это знал. В каком-то смысле это и было самым ужасным. Катайские кавалеристы, люди Тая, бросились вниз по склону, когда услышали крики и вопли. Но в хижине все уже было кончено раньше, чем они смогли вмешаться. Тай вышел из дома и зашагал к ним по траве. Он потерял ощущение реальности, опять вернувшись на мягкий солнечный свет через такое короткое время. Мир может меняться слишком быстро. 30 катайских всадников остались стоять в стороне, все вместе, и смотрели, что будут делать кочевники. Наблюдали сначала в равнодушном молчании, потом со все возрастающим, убийственным отвращением.